«Это какие же?» – заинтересовался Мизинец, одевая на себя шубу. Предложение посидеть в кабаке Пушкарский Голова воспринял с заметным энтузиазмом. «Ну, про кабак я уже догадался», – лукаво усмехнулся он. «В кабаке», – кивнул я ему головой, – «в церкви и хоромах воеводы». «Хотя, насчет воеводы, это как посмотреть», – уточнил я. «Некоторые воеводы даже то, что у них под носом делается, не знают. Да и не понравился мне здешний городской голова. Скользкий как налим, вроде свежеством с тобой говорит, а глаза по сторонам бегают, так что к нему мы не пойдем. В церковь, отцу Таисию мы письмецо от отца архимандрита завтра утром занесем. Вот и выходит, что сегодня нам только в кабак дорога и осталась». В кабаке было довольно безлюдно. За дальним столом восседал, не спеша потягивая что-то из большой кружки, мрачный стрелец в замызганном светло-сером кафтане. Ближе к центру плотно ужинали трое заезжих купцов, оживленно споря о ценах на железо, и рядом с дверью пятеро посадских мастеровых внимательно слушали однорукого бородача в потрепанном армяке. «Этот то что здесь делает?» – удивился Мизинец. «Видно же, что ни гроша за душой нет, зато у других деньга есть», – пожал я плечами, опускаясь на лавку. «Хозяин?» – поднял я глаза на подошедшего кабачика. «Щи горячих неси, кашу с тушеным мясом, пирогов рыбных», оглядываюсь на пушкаря и добавляю, «ну, и меда хмельного, как же без него». Пока ужинали, ушли купцы, продолжая на ходу свой спор, я с сожалением покосился им вслед, вот бы к кому подсесть да расспросить. Купцы народ общительный и наблюдательный, много чего интересного сообщить могли бы. «Ну, да ладно, вот поем из кабачика расспрошу, тоже довольно ценный источник информации, в Костроме пироги повкуснее будут», — сыто рыгнул Семен. «Здешним не чета, так Кострома на Волге стоит», — резонно заметил Мизинец. «А здесь откуда доброй рыбе взяться? Зато мед крепкий», — усмехнулся я, наблюдая за захмелевшим пушкарем. «Ты бы много не пил, Гаврила, завтра пушки пойдем смотреть, для того тебя с собой и взял». «Не переживай, Федор Иванович», — отмахнулся Мизинец, — «выберу я для тебя пушки, мне не впервой». «Ну, смотри», — пожал я плечами. «Во всяком случае, завтра крепче кваса ты ничего не получишь. Я до ветру». Не спеша, топаю к выходу, сожалея в душе об отсутствии теплого клозета, прохожу мимо стола с мастеровыми, невольно вслушиваясь в набирающую обороты перебранку одного из них с одноруким попрошайкой, и едва не спотыкаюсь, услышав проскользнувшее в споре имя. «О чем это они?» Вот это поворот. На время забыв о нужде, быстро возвращаюсь назад и, пытаясь успокоиться, опрокидываю в себя чарку медовухи. Оглядываюсь назад, на выгнанного из-за стола однорукого. «Ишь, разбушевались», — заметил мой взгляд Пушкарский голова. «Видать, сказал им что-то этот прощелыга не по душе. Осерчали на него. Сам виноват», — оглянулся в ту же сторону Семен. «Раз за чужую деньгу пьешь, за языком следи». Но уж больно сильно расшумелись. «Может, унять их, Федор Иванович?» «Семен, позови его», — велел я, наблюдая за понурившимся мужиком, уныло направившимся к выходу. «Да зачем он нам, Федор Иванович? Беспокойство одно. Позови». Семен, что-то уловив в моем голосе, больше спорить не стал. Резво встал с лавки, догнал уже взявшегося за ручку двери местного завсегдатая, потянул за рукав, кивая в нашу сторону. Тот оживился, закивал в ответ, засеменил за моим ординарцем, угодливо улыбаясь. «Здравы будьте, бояре, и тебе не болеть, божий человек», — не удержался я от шутки, в ответ на повышение своего статуса. «Наверное, если побольше нальем, он меня и в цари произведет, и воевать не нужно будет. Как звать тебя?» «Микошей меня кличут, господине». Выглядел Микоша неважно, и дело было даже не в видавшем виды армяке и облезлой шапке, что сжимал мужик в руке. «У меня в Путивле и похуже одетые в полку были, вот только опухшим от беспробудного пьянства лицом, давно не чесанный, грязной бородой и синюшным фингалом под правым глазом, мало кто похвастаться мог. Ну, да ладно, мне с ним детей не крестить, я даже запах давно немытого тела перетерплю. Главное, чтобы он ту же новость, что за соседним столом рассказывал, повторил, а я за реакцией Мизинца понаблюдаю. Ну, садись к столу, Микоша», — кивнул я ему на лавку. «Мы, видишь ли, люди приезжие, с самой Костромы сюда добирались, одичали в дороге совсем. А ты, люди сказывают, человек бывалый, знающий». Я оглянулся в сторону кабачика и махнул рукой. «Хозяин, еще одну чарку принеси». «Вот я и хочу», — склонился я к оживившемуся при виде спешащего к столу мужика Микоши, «чтобы ты нам о том, что в мире творится, поведал. «Дык это завсегда, господине», — зачастил однорукий. «Я по всему городу хожу да о том, что люди говорят, слушаю. Ты кого хочешь в усть уж не спроси, каждый скажет, что Микоша больше всех знает. Вот и поведай нам, о чем людишки промеж себя судачат», — наполнил я, под ревнивым взглядом мизинца, чарку медовухой. Попрошайка еще раз поклонился, встав с лавки, истово перекрестился на угол с иконой, жадно сгреб чарку дрожащей рукой. Семен брезгливо отвернулся, уткнувшись в миску с пирогами. Гаврила понянулся к кувшину, спеша долить остатки хмельного напитка в свою чарку. Князь Мстиславский запер воровского воеводу Ивашку Болотникова в городе Калуге, выдал первую новость Микоша, ощерившись гнилыми зубами. Запер царский воевода сего злодея крепко, нипочем теперь не вырвется. Тоже мне новость, фыркнул мизинец, выпив вслед за одноруким. Мы об осаде Калуги еще в Костроме услышали. Это да, кивнул я пушкарю. Болотников в Калуге уже больше месяца сидит. А ты, Микоша, ступай, усмехнулся я, взглянув на оборванца. Если у тебя и другие новости такой же свежести, то зачем ты нам здесь нужен? Гаврила, ты хоть каши вон поешь. Не хватало нам с Семеном тебя еще и тащить отсюда. Подожди, господине, испугался нищий. В Ростове сказывают, Маринка-католичка объявилась. Чего? Поперхнулся пушкарский голова кашей. Какая Маринка, ты что, ополоумил? Во-во, я тоже, когда об этом услышал, чуть слюной не подавился. Просто в тот момент больше давиться нечем было. Новость, как говорится, из разряда пыльным мешком по голове. Вмиг мозги набекрень выворачивает. Осталось только узнать теперь, выдумка ли это опустившегося пьянчуги, желающего таким образом завладеть вниманием слушателей или слух о чем-то подобном, и впрямь имеет место быть. И если слух все же есть, то оценить степень его достоверности. Дык полячка, господине, та самая, что царевича еще в Польше окрутила и на себе женила. Так ее же убили под Ярославлем, выдохнул Семен, похлопав закашлившегося мизинца по спине. Вместе с отцом убили. Гришка Каловская их зарезал. Погоди, Семен, остановил я, начавшего подниматься из-за стола ординарца. Тут разобраться нужно. Так где ты говоришь, Маринка объявилась? В Ростове, господине, с тоской посмотрел на опустевший кувшин Микоша. А под Ярославлем не ее зарезали, горячо возразил он Семену. Маринку, видишь ли, как в Ярославле из Москвы привезли, так в тереме под замком и держали. Потому из простых людишек ее видеть никто не мог. И когда Коловской предложил Сандомирскому воеводе для него с дочерью побег устроить, вместо Маринки с ними одна из полячек, что в свите с ней из Польши приехала, сбежала. А сама царица затаилась у верного человека на подворье, переоделась простой жинкой, выждала, пока воевода вслед за беглецами в погоню кинется и выскользнула из города. А Гришка, затряс всклокоченной бородой рассказчик, как узнал, что обманули его, по злобе своей служанку ту и убил. Я лишь головой покачал. Все же гораст наш народ на выдумки. Сам себе доброго царя выдумает, сам же потом и помереть ему нормально не дает. Воскрешает раз за разом. А теперь, похоже, и до жены их любимца дело дошло. Хоть и не любит ее на Руси, но все же не годится царю Дмитрию в холостяках ходить. В той, прошлой истории, Марина умерла значительно позже, когда и сама уже никому не была нужна, и о муже недобрая память осталась, а здесь сподобилась, и о ней вспомнили. Вот интересно, если теперь и самозванку убить, она тоже снова воскреснет, лжешь, Ирод. Очнулся наконец мизинец, потянувшись к однорукому через стол. Я сам царицу мертвой видел, не служанка то была, да как же, милостивец. О том вчера купчины заезжие сказывали, ее сам митрополит в Ростове признал и прилюдно благословил. Филарета, вот это уже интересно. Выходит, Романовы на открытое противостояние с шуйскими решились. Иначе зачем бы им воскресшая Маринка понадобилась? У нее задача одна, второго самозванца публично признать. Так может Романовы к его появлению свою руку приложили и пленение Филарета на самом деле было лишь инсценировкой? Не зря Тушинский вор его сразу в патриархи возвел. Но как же это вовремя? Не знаю, затеянная ли это Филаретом интрига или лжемарина случайно именно в Ростове объявилась, но ее появление для меня очень кстати. Вон как мизинец глаза вылупил, Микоша в бороду вцепившись. Пушкарский глава просто рвет и мечет. И это он еще до конца полученную информацию спокойно не осмыслил. Тут ведь как, раз Марину собственными глазами мертвой видел, то получается, что ростовский митрополит Филарет сознательно лжет, и кому после этого верить. Этак со временем и в чудесном спасении самого царя Дмитрия усомниться можно, и это еще ладно. Скоро на Руси второй самозванец объявится, и получится, что спасшийся царь Дмитрий тоже солжет, ведь не только лжемарина признает его своим мужем, но и он признает самозванку своей женой. Нет, кто-то, может, в этот спектакль и поверит, но как все это безобразие будет воспринято сторонника Дмитрия в моем полку, там и так, после общения с москвичами во время нашего стояния под городом, брожение началось, а мы им еще и пару выводов для обсуждения осторожненько подбросим. Пошли, мизинец, оттащил я разбушевавшего пушкарского голову от Микоши. Не видишь разве, он сам не знает, что плетет, что с юродивого взять. И направив Гаврилу в сопровождении Семена к двери, развернулся к кабачику, сунув ему в руки монету. Налей этому еще пару чарок, заслужил. Воля твоя, господин, а только ты что-то чудное предлагаешь. Этак и не делали никогда, выданное ли это дело, ядра полыми лить. Я мысленно выматерился, с трудом сдерживая бешенство. Третий час с этим бородачом бьюсь, а дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Заладил свое, так раньше не делалось и никаких доводов слушать не хочет. Вот же дуболом железобетонный, и это он еще со мной почтительно разговаривает. Все же не простой купчина перед ним, а дворянин да еще и архимандритом сюда посланный. Кого-то другого, наверняка, уже давно бы лесом послали. Так чем тебе полые ядра не нравятся, Поликарп Матвеевич? Тяжело вздохнув, задаю я этот вопрос, наверное, уже в пятый раз. Или просто изготовить такие не сможешь, отступать мне все равно некуда. Пушки как-то усовершенствовать я просто не могу. Нет у меня для этого подходящих знаний. Так хоть снарядами будущих противников удивить попробую. Тем более, что для моей задумки никаких усовершенствований местных технологий не нужно. Отлить из чугуна полое ядро под гранату, заполнить внутреннюю полость мелкими железными шариками вперемешку с порохом и залить все это дело смолой, предварительно вставив в отверстие набитую порохом деревянную трубку. И все. Картечные гранаты для 7-6-фунтовых орудий, что собираюсь здесь прикупить, готовы. Осталось только толкового мастера найти. И если в Устюжне за мой заказ не возьмутся, то где еще? Литье чугуна на Руси еще мало распространено. Это вам не Западная Европа. В той же Англии чугунные пушки с ядрами к ним – обычное дело. Но я-то не в Англии. В той же Устюжне всего пара примитивных домниц еле дымит. С хозяином одной из них – торкой веду. А потом еще и с другим не менее веселое общение предстоит. Сделать-то я смогу. Чай не хуже английской будет. Вот только если этакое ядро прямо в пушке на части разорвет, чья вина будет? Этакая поруха на доброе имя на старости лет. Да не разорвет ее, Поликарп Матвеевич. Если толщина стенок ядра будет такой, как я сказал, нипочем не разорвет. В Англии из таких ядер уже давно стреляют. Мне английский купец о том рассказывал. Ну, насчет рассказов английского купца, я вру. Что он мог мне рассказать, если Арсентий, позарившись на мою казну, гонца за ним в Нижний Новгород не послал? Я этого англичанина и в глаза, пока, не видел. Ничего, надеюсь, вернувшись обратно в Кострому, увижу. Надо было сразу вслед купцу монастырского служку посылать. Глядишь, еще до поездки сюда с ним пообщаться успел бы. Ты сделай как прошу, Поликарп Матвеевич, с нажимом попросил я, заметив, что мастер явно собирается сделать еще один заход по кругу, вернувшись к аргументу, что раньше так не делали. Случись что, моя вина, сам на том настоял, а я серебром сполна заплачу. Или ты хочешь, чтобы Афонька Лукашин один весь богатый заказ получил и потом на всю Устюжну тем похвалялся? При упоминании об Афоньке мой собеседник напрягся, недовольно сдвинув брови. Еще бы, можно сказать, главный конкурент и соперник, только у них двоих домны в Устюжне и есть. И Поликарпу совсем не обязательно знать, что с тем Афонькой я еще не договорился. Ладно, Федор Иванович, с тяжелым вздохом согласился мастеровой, отолью я тебе полые ядра, раз нужда в том пришла. Дело-то непростое, но с Божьей помощью справлюсь. С порохом и ядрицами тоже все понятно. Что-то вроде картечи, только бьющий гораздо дальше, измыслить хочешь. Но смолой зачем все это заливать? Фитильная трубка, которой мы отверстие плотно забьем, ни пороху, ни ядрицам высыпаться и так не даст. Так надежнее будет, Поликарп Матвеевич, решил не вдаваться в подробности я. Не объяснять же старому мастеру основы баллистики. Я и сам в ней ничего не понимаю. Ты главное сделай как нужно, А к марту я за ядрами приеду и сполна расплачусь. Если все как по-доброму изготовишь, еще и гостиница от меня будет». Сговорившись, ударили по рукам, я обсчитал задаток, оплатив сразу четверть заказа, выпили, отметив удачную сделку, и я тут же попрощался, с облегчением вывалившись на свежий воздух. «Что, Федор Иванович, уморил он тебя?» Сочувственно сунулся ко мне Семен. «Не то слово», — отмахнулся я, страдальчески закатив глаза. «Полдня уламывал, а теперь еще ко второму такому упрямцу идти придется. Нет, нужно собственные домны ставить. Вот приду к власти, закажу из Англии мастеров, а они захотят приехать, а куда им деваться?» Оскалил зубы я. «У английских купцов на Руси такие привилегии, что не в каждой завоеванной стране получить можно. Даже с Персией и Сибирью беспошлинно торгуют. Захотят эти привилегии сохранить, сами к нам этих мастеров приволокут». Мизинец не появлялся, не видать, покуда. Но он сразу сказал, что пушки самые лучшие выберет. Наверное, до сих пор с мастеровыми лается, лишь бы не загулял, как подопригора. Ладно, к Афоньке насчет ядер я уже завтра договариваться пойду. Не то, не выдержу и придушу ненароком. А пока нам с тобой гранат побольше для гренадеров заказать нужно и полевую кухню попробовать соорудить. Какую кухню? Полевую, Семен, полевую, засмеялся я, хлопнув своего ординарца по плечу. Пойдем, друже, тебе понравится. Глава 16. Гонец к тебе, Федор Иванович. Семен нерешительно затоптался у порога, снял шапку, перекрестился на иконы. Кем послан, не сказывает. Но с ним служка из монастыря, что дорогу сюда показал. Так тот шепнул, будто из самой Москвы. Из Москвы я встрепенулся, чувствуя, как подкатил ком к горлу. Из Москвы мне весточку только грязной прислать мог. И учитывая, что я велел боярину, до появления у стен города второго самозванца, сидеть тихо, вести должны были быть очень важные. Из-за пустяка, Василий Григорьевич так рисковать бы не стал. Подопригора здесь или по своему обыкновению по округе рыщет. С трудом протиснул я вопрос сквозь ставшими непослушными губы. Здесь. Он-то как раз гонца встретил и сюда привел. Во дворе стоит. Во дворе, в дом, значит, без приглашения не лезет. Ишь, скромняга какой. Что-то раньше я за ним этакой деликатности не замечал. Или яким таким образом проверку мне решил устроить. Как далеко мое к нему доверие простирается. Наверняка ведь сообразил, что гонец важные новости привез. «Зови обоих», — решительно мотнул я головой. «Я слишком приблизил подопригору, чтобы теперь на попятную идти. Хотел бы предать, давно бы предал. Возможностей у него для этого уже много было, а в дальнейшем еще больше будет. И сегодняшним своим недоверием я Якима к этой измене как раз и могу подтолкнуть. Очень уж тот самолюбив. И Порохню сюда тоже покличь. Он на учение копейщиков ушел посмотреть и отвернулся, с трудом сдерживаясь, чтобы не выскочить из дома вслед за ординарцем. Не солидно просто получится. Я гонцов, важно восседая, в собственном тереме должен встречать, а не навстречу им зайчиком скакать. Если, конечно, можно таким словом назвать обычную избу, в которой вместе со мной ютились Порохня, Мизинец и Глеб с Кривоносом. Но все не в чужой хате на постое стоять. Мы, кстати, к середине февраля, если полностью жилищные вопросы не решили, то значительно в этом направлении продвинулись, расселив в зарождающейся крепостце 1000 воинов. Четверть всего войска, учитывая, что оно к этому времени почти до 2000 выросло. Вообще, эти 3 недели после моего возвращения из Устюжны прошли довольно продуктивно. Вдвое выросло войско. Новиков равномерно распределяли по отрядам стрелков и копейщиков, подтягивая их под надзором уже опытных бойцов к общему уровню. Пришел первый табун лошадей, позволив мне посадить на коней еще 100 охочих людишек. Удалось договориться с Джоном Билтоном, и английский купец, завороженный размерами предстоящей сделки, сразу рванул на запад, рассчитывая уже к началу апреля вернуться с заказанным товаром в Архангельск. Но самое главное, пришла долгожданная грамота из Старицкого Свято-Успенского монастыря, в которой меня признавали царем не только бывший патриарх Иов, но и архимандрит Дионисий. Смело, ничего не скажешь, это старцу Иову уже терять практически нечего, одной ногой в могиле стоит, а Дионисию, как только до Шуйского весть об грамоте дойдет, этой подписи не простят, тут и ссылка в Соловки за счастье показаться может. Ладно, я не только зла, но и добра не забываю, и главное, тихо было, спокойно, это где-то там совершал свои вылазки из осажденной Калуги болотников, не давая расслабиться царским воеводам, шло на Тулу войско еще одного самозванца, царевича Петра, пытались изловить лжемарину, а обо мне будто и забыли все, ни шуйский, ни задобренный богатыми гостинцами масальский, ни даже бояре, хозяева разгромленных нами отрядов в сторону растущей у берегов Костромы крепостцы даже не смотрели. Я, честно говоря, начал уже было надеяться, что так все до самого мая и протянется, позволив мне без особых хлопот дождаться своих заказов из Устюжной Англии, приезда Чемоданова с Кавказа, отрядов Романовых из Сибири, Стрельцов-Жеребцова из Мангазей. Ну, и войско соответственно к тому времени окончательно обучить и перетянуть на свою сторону. Потому как сторонников пока еще не объявившегося на Руси второго самозванца в нем заметно поубавилось. Очень уж больно по их вере все крепнущая молва о спасении Марины Мнишек ударила. Сама самозванка, наделав изрядного шума в Ростове, исчезла, согласно слухам подавшись в Польшу к своему мужу и тем самым, как это ни парадоксально, укрепив веру в народе в том, что царь Дмитрий спасся. Ну, а как иначе? К кому же тогда Марина, рискуя жизнью через царские заслоны, крадется, если не к истинному царю? Самозванца она сразу разоблачит. И то, что Марии Юрьевне сначала бы неплохо свою истинность доказать, никого уже не волнует. Вот только в моем полку эта логика в обратную сторону сработала. Здесь в гибели бывшей царицы почти никто не сомневался и теперь уже спорили о подлинности самого государя, опираясь на тот же самый аргумент. Зачем лжемарине к истинному царю Дмитрию ехать? Не признает он своей женой самозванку. Но она же едет. И вот теперь гонец от грязного. Тревожно. Здрав будь, Федор Иванович. У двери, держа в руках шапку, стоит Матвей, один из двух холопов, что с грязным в Москву сбежал. Значит, и впрямь, от грязного весточка. А то была у меня опаска, что шуйский убийцу по мою душу послал. Чего столбом встал, нарисовался позади гонца подопригора. Проходи, и тебе здравствовать, Матвей. Устал с дороги, садись к столу да меду выпей. Я подошел к небольшому бочонку, стоящему в углу за печкой, зачерпнул ковшом медовухи, протянул холопу, попутно пояснив подопригоре, я Семена за порохней позвал, подождем, придет, все вместе и узнаем о том, что грязный пишет. Благодарствую, Федор Иванович. Матвей, приняв ковш, покосился в сторону Якима. Ну да, подопригора на тот момент, когда грязный в Москву перебрался, в число моих горячих сторонников не входил, а о важности послания Василий Григорьевич наверняка своего холопа предупредил. Вот и мнется гонец, не зная, как поступить. Честь великая, на Якима не смотри, решил успокоить я его, то человек надежный, давай письмо, а меня ковшом с хмельным медом не пожалуешь, государь, фыркнув, демонстративно сделал акцент на титул сотник, да он знает о том, Федор Борисович, махнул он небрежно рукой в сторону остолбеневшего Матвея, не умеет Василий язык за зубами держать, а ты умеешь, я за каждого, кому доверился, головой ответить готов, поняв, что угощение от меня не дождется. Подопригора подошел к бочонку сам, а письма при нем нет, оглянулся он в поисках замены занятому ковшу, я бы нашел, то есть ты письмо не привез, не привез, подтвердил Матвей, у господина опаска была, что переймут, он тебе, Федор Иванович, на словах все передать велел, а чтобы доверие ко мне больше было, Василий Григорьевич велел сказать, что одного из товарищей, что с ним в неволе был и которого басурмане в Истамбуле на кол посадили, Михайлой звали. Я кивнул, отдавая должное осторожности моего боярина. Ловко придумал. Даже если бы холоп Грязнова решил нас предать, таких подробностей о злоключениях своего господина, он знать не мог. Звал, Федор, скрипнул дверью порохня. Гонец, кивнул он на оглянувшегося Матвея. Доложили уже. Семен и доложил. Все же в его сотне состоит. Гонец, от Грязнова весточку привез. Ну, давай, говори, Матвей, что тебе Василий Григорьевич передать велел. Князь Дмитрий Шуйский из Москвы в поход на тебя, государь, вышел. Войска с ним немного. 500 конных стрельцов да 1000 дворян и детей боярских. Но Василий Шуйский по всем городам, что вокруг Костромы стоят, грамоты воеводам разослал с приказом воинские отряды собирать и на соединение к князю Дмитрию эти отряды посылать. Так что к Костроме царский воевода подойдет с силой немалой. Дождались все-таки, я переглянулся со своими соратниками. Решился все же Васька. Вот только непонятно, почему именно сейчас решился. У него царевич Петр из Тулы Москве грозит, да князь Масальский с войском на выручку Болотникову под Калугу идет. Дай бог от них отбиться, а он еще и для борьбы со мной воинские силы дробит. Совсем из ума выжил, силы невелики, раз он с городов отряды собирать решил, возразил мне Порохня. Наоборот, после того, как Шуйский нас раздавит, он уже собранное войско против того же Петра перебросить сможет. А нас он рассчитывает быстро раздавить, кивнул я, соглашаясь с доводом воеводы. Еще что-то Василий Григорьевич велел передать, со старцем Иовом беда, понурил голову Матвей. Что с ним случилось? Бывший патриарх был совсем плох, но до лета он все же должен был дожить. Шуйский вновь народу объявил, что царевич Дмитрий в детстве погиб, а престол самозванец по неправде захватил. Вот он и велел в Успенском соборе патриарху Гермогену и старцу Иову молитву за упокой невинно убиенных по приказу самозванца царицы Марии и царя Федора прочитать, а москвичам, что изменившим присяге и тем самым это злодеяние допустившим, тот грех отпустить. Потом, вроде собирались батюшку и матушку твоих из срамной могилы вынуть и с почестями в Сергиево-Троицкой лавре захоронить, но не захоронили, догадался я. Так старец Иов, во время молитвы, что Гермоген читать начал, возьми да на весь собор и скажи, что не делай это, по живым панихиду творить, что, мол, жив царь Федор и ворогом, что его родителей погубили, сам по заслугам воздаст. Я аж поежился, представив, что творилось в соборе после слов бывшего патриарха. Ах, Иов, Иов, ну зачем же ты, тебе и так жить оставалось всего ничего. Так хоть прожил бы эти дни в спокойствии и почете. Зачем же было палку в банку с пауками совать? Что с Иовом? Заглянул я в глаза гонцу, уже зная ответ. Уволокли. Сказали, что обезумел старик. Да только шепоток по Москве пошел, что потому и нет Шуйскому в борьбе с вором удачи, что сам вор и не по праву на троне сидит. Шепоток – это хорошо. Воцарение Лжедмитрия тоже с шепота начиналось. Значит, первые сторонники в Москве у меня появились. И все же зря Иов с этим заявлением во время богослужения вылез. Рано. Теперь понятно, почему Шуйский взбеленился и на открытую конфронтацию пошел. У него теперь просто другого выхода нет, кроме как мою голову москвичам предъявить. А я еще к схватке не готов. Все, что для этого нужно, в пути. Что делать будем, Федор? Навис надо мной Порохня. Не отбиться нам от царского войска. Здесь даже в осаду не сядешь. А здесь и не нужно, поднял я на него глаза. У нас для этого Кострома есть. Ну, с Богом, Яким. Как ворота захватишь, Порохня с остальной конницей сразу на подмогу прискачет. Захватим, дыхнул морозным воздухом подопригора. Отчего же не захватить? Не ждут там от нас никакой каверзы. Не ждут. Тут сотник абсолютно прав. Они с Порохней за те полтора месяца, что мы под Костромой крепость сустроим, изрядно в городе примелькались. При их появлении охрана у городских ворот уже и сторожиться перестала. Вот и в этот раз три десятка монастырских всадников, прискакавших по своим делам в Ипатьевский монастырь, никакого подозрения вызвать не должны. Ну, а там уже люди под опригоры свое дело знают. Обезоружат по-тихому незадачливых стражей, дождутся подмоги и тут же к детинцу кинутся к князю Масальскому в гости. Должно все получиться. Я даже с большим на то основанием на бескровное взятие Костромы рассчитываю. Тут главное начальных людишек сразу врасплох захватить да Стрелецкую слободу быстро занять, а там уже и договориться со служивыми людишками попробовать можно. То-то, что не ждут, машинально стряхнул я хлопья падающего снега с лица. Вы главное детинец с наскоку возьмите, иначе хлебнем мы потом под его стенами лиха, а мы следом прибежим да Стрелецкие дома захватим. Не будут служивые за Ваську Шуйского биться, если их семьи у нас в руках окажутся. Вот и попробуем их на свою сторону перетянуть. Меня как раз князь в гости приглашал, задорно хохотнул Порохня, пригладив свои усы. По всему видать, еще гостинцев ожидает. Ну, так я его от души и угощу. Подопригора, кивнув нам, вскочил на коня, тронулся, вспарывая копытами рыхлый снег. Следом пристроились его люди, на глазах превращаясь в небольшой, сплоченный отряд. Государь, измена, государь. Я резко развернулся, почувствовав, как в груди закипает бешенство наскачущего к нам идиота. Это же надо, во всю глотку государь орать тут же рядом в конных сотнях Порохни и подопригоры Новиков, еще не посвященных в мою тайну, хватает. Вон некоторые уже по сторонам заозирались, пытаясь понять, кого это тут государем величают. Ты чего орешь, Ефим, вызверился и подопригора, поворачивая коня в сторону продолжающего голосить всадника. Медовухи перепил, ирод. Промеж пешцев кто-то слуха тебе пустил, государь, выдохнул тот, не обращая внимания на своего командира. Все войско теперь знает, кто ты на самом деле есть. Заметня там начинается. Прознали, значит, я окончательно повернулся спиной к видневшимся из-за деревьев стенам города. Все, накрылся захват Костромы медным тазом. Мне теперь самому бы в живых остаться, а не города брать. И кто же там такой глазастый оказался? Или проговорился кто? Не ведаю, затряс бородой Ефим. Мы с десятком у дороги дозор несли, как Яким Остапович приказал. Смотрим, промеж стрелков драка начинается. Подъехали, а там твое царское величество у всех на языках. Ругают, кто лается, а кто и твою сторону держит, государь. Того и гляди, до смертоубийства дойдет. Словно в подтверждении слов десятника из леса грохнул пистолетный выстрел, взорвав тишину набирающими силу криками. Зароптали и всадники, продолжая таращиться в мою сторону. Кто-то, сняв шапку, соскочил с коня, поклонившись, другие потянулись к сабельным эфесам, еще и сами не сообразив толком, рубить они меня собираются или защищать. Еще один выстрел из сел стороны стоящих лагерем пехотинцев. Этак скоро там настоящая рубка начнется. Нужно уходить, государь, склонил голову Семен, нервно теребя конскую узду. Если они дружно навалятся, можем не сдюжить. Куда уходить, Семен? Сорвался я на крик, проклиная подсылов Шуйского. Опять куда-то убегать хватит, уже набегался. Вот как так-то, а то, что в моем войске засланные царем людишки есть, понятно было сразу. Не мог Шуйский меня совсем без присмотра оставить. Но я, честно говоря, от них удара в спину ждал. Поэтому и не ходил никуда в одиночку. А оно вон как получилось. По-другому ударили. А что, с взбунтовавшимся войском я много не навоюю. Вон, Кострома мне уже платочком помахала, а дальше только хуже будет. Новое войско, уже под собственным именем, я собрать просто не успею. Князю Дмитрию только и останется, что горстку преданных мне людишек раздавить. С этим даже этот бездарь справится. И это, если меня раньше сторонники самозванца не прибьют. Может, в том, что их ненаглядный Дмитрий спасся, многие из них и засомневались, но любви к свергнутой династии Годуновых им это не прибавило. Но и бежать я тоже не собираюсь. Кто знает, может и удастся договориться с теми же Строгановыми или за камень, Уральские горы, к сосланным в сибирские городки на воеводство Годуновым пробиться. Но это тоже лотерея. Не хочу я все по новой начинать. Тем более теперь, когда Шуйский решился с меня маску сорвать, это сложнее будет сделать. Пусть лучше уж тут все решится. Ты куда, Федор Борисович, рявкнул Порохня. Там смерть, к войску. Бросил я в ответ, покосившись на скачущего рядом Семена. Посмотреть хочу в глаза тем, кто меня убивать будет. Попридержи коня, государь, догнал меня под опригора. Татим в глаза смотреть сподручней, когда у тебя за спиной сила есть, пояснил он мне. На поляну у дороги, где перед намеченным штурмом Костромы расположилось пешее войско, мы выскочили развернутым строем, беря в клещи превратившихся в толпу воинов. Чуть продвинулись вперед, тесня не успевших среагировать на новую угрозу бородачей, замерли, всматриваясь в перекошенные от злости лица. «Вы это чего, православные, это, что ли, Годунов?» «Да брешут все, Годунов в реке утонул. Ты куда конем напираешь, Арясина? Смотрите, а вот и Федька. Я те дам, Федька, государь». «Какой еще государь? Годуновы воры, что царевича извести хотели, да отцовский престол у него украли. А ну, тихо!» Рявкнул во всю глотку Порохня. «Вы как царя встречаете на колени, собачьи дети?» Толпа всколыхнулась, разразившись бранью, здравницами, угрозами. Какой-то стрелок схватил за грудки дюжего копейщика, потребовав заткнуть пасть и тут же улетел в сугроб, потянулись руки к коням, звякнуло железо. Чуть тронул коня Семен, оттирая сунувшегося было бородача в уже разорванном кем-то тулупе. «Тише!» Рявкнул теперь уже я. «Тут молчать уже нельзя. Еще немного и эта поляна в кровавую мясорубку превратится. Говорить буду. Хватит галдеть», и столпы поддержал меня Глеб. «Пусть государь скажет». «Да какой он, государь?» «Татет». Договорить затерявшийся в толпе оратор не успел, явно получив от кого-то в морду. «Тише. Пусть говорит». Донеслись выкрики со всех сторон. «Дайте государю сказать». Выезжаю чуть вперед, отодвинув в сторону Семена, вглядываюсь в хмурые, злые лица, глубоко вздыхаю, с усилием разлепляя губы. Страшно, очень страшно вот так стоять перед вооруженной, агрессивно настроенной толпой, в любую секунду ожидая пистолетного выстрела, выпущенной из-за спин стрелы, кинутую в лицо с улицу. Если кто-то из людишек Шуйского хочет меня убить, лучшей возможности не придумаешь. Ищи его потом в толпе, но и отступать мне некуда. Если я сейчас этих людей на свою сторону не перетяну, все мои труды за полгода на смарку пойдут, все заново начинать придется. То, что вам нашептали сегодня мои враги, правда. Я ваш царь, Федор Борисович Годунов, тот самый, служить которому вы крест целовали, а затем эту клятву нарушили. Но ту измену я вас готов не только простить, но и обещаю каждого из вас, кто мне верой и правдой служить будет, в дворянский чин возвести. Выкрики, поднявшиеся было после моего признания, стихли, сменившись невнятным бормотанием сотен ртов. Большая часть моей армии состояла из вчерашних крестьян и посадского люда, и возможность получения дворянства для них была несбыточной мечтой. Не верьте ему, православные. Вышел вперед косарь, задрав рыжую бороду от охватившего его возмущения. Федька сейчас что хочешь наобещает, лишь бы нас от служения истинному царю отвадить. Я внутренне скривился. Была у меня от чего-то уверенность, что косарь мою сторону примет. Мы же с ним, если не друзьями, то хорошими приятелями, точно были. А он супротив пошел. Еще и Федькой своего царя называть осмеливается. Ну, ладно, сам виноват. А ты, Феденька, кем служил, когда твой истинный государь к власти на Руси пришел? Ласково поинтересовался я. Сам же знаешь, что стрельцом в Ельце, и там же простым стрельцом до моего появления и остался, резюмировал я, а при мне уже до сотника дорос. Так что не тебе, Федюня, меня невыполненными обещаниями попрекать. Вокруг оживились, весело зубоскали о незадавшейся карьере елецкого стрельца. Вы все пошли в поход, желая возвести на трон справедливого и милостивого царя, так чем же я для вас плох, как-никак вместе от Путивля и Ельца сюда пришли. От меня всем вам будет царская милость и щедрая награда. А вот дождетесь ли такой милости от нового самозванца, что на Руси даже не объявился? Вряд ли. Царь Дмитрий не самозванец, то ложь. Кинулся было в мою сторону один из стрелков, потянувшись к сабле. Ты сам тать, забился он в руках схвативших его воинов. Царицу убил. Вспомнили все же про Марину, но это ожидаемо. Любой идиот, узнав, кто я такой, ее смерть со мной свяжет. Я Маринку не убивал, криво улыбнулся я замершим в ожидании моего ответа людям. Я ее казнил за то, что она самозванцу на Руси воровать помогала, и тут же перешел в атаку. А вот мою матушку по приказу вашего царя безвинно жизни лишили. Неправда это, высунулся из толпы мизинец. Царь Дмитрий о том не ведал и на убийц за самоуправство сильно гневался. Ага, согласился я, так сильно разгневался, что на рубца боярскую шапку одел, а Молчанова в думные дьяки возвел. Но то дела прошлые, и каждому за них Господь со временем по заслугам воздаст. Вижу я, не все из вас мне служить согласны, не волить никого не буду. Идите отсюда с Богом, ждите своего ненаглядного Дмитрия, он вас потом так пожалует, не обрадуетесь. А кто со мной остаться хочет до дворянства себе честной службой добыть, рядом становись. И я замолчал, с тревогой наблюдая за начавшими расходиться в разные стороны воинами. Глава 17. Путь свободен, государь, кряжистый детина в пластинчатом доспехе, соскочив с коня, поклонился. Без боя детинец взяли, кивнул он в сторону десятка обезоруженных городовых стрельцов, жмущихся к стене, наскоком. Как тебя кличут, воин? Попридержал я коня. Андрейка я, верный холоп твой, государь. Угу, вот только где же вы раньше были, верные? Один Чемоданов рядом стоял. Ладно, не время о былом вспоминать. Сейчас главное, что Кострому мы все же захватили. Собственно говоря, на том, чтобы все-таки рискнуть, настоял Подопригора. Он же самую важную часть намеченного плана и выполнил. Подъехал к насторожившейся из-за поднятого нами шума охране, пожаловался на совсем обнаглевших разбойников, что уже возле самого города озоруют, и проехал дальше в сторону моста, ведущего к монастырю. Стрельцы и городовые казаки, что в связи с непонятной заметней к ним в усиление прибыли, уже примелькавшуюся им монастырскую полусотню лишь взглядами проводили. А что, разбойников, после разгрома под Москвой армии Болотникова, и впрямь, прибавилось, а князю Масальскому до того и дела нет, зная в своих хоромах каждый день пирует. Неудивительно, что шиши и тати возле самого города начали крутиться. Ну, теперь на один из таких отрядов меньше станет. Воинов отец Яков в монастырский полк добрый набрал. По слухам, не первую разбойную ватажку громят. Так что, когда отряд под Опригоры где-то через час в обратную сторону тронулся, стрельцы даже к пищалям не потянулись. Так и замерли, с недоумением таращись на окруживших их воинов. А дальше все было гораздо проще. Полторы сотни всадников во главе с Парахнёй расстояние от леса до городских ворот преодолели буквально за 5 минут и, яростным ураганом сметая все на своем пути, сходу ворвавшись на территорию Костромского Кремля, ну, а следом, в сторону широко распахнутых ворот, бросились и пешцы, втаптывая рыхлый снег в мерзлую землю. Все было кончено, даже не успев как следует начаться, и мне только и оставалось, как проследовать в детинец и принять бразды правления Костромой у проспавшего город князя Масальского. Где Парохня? К дому воеводы ускакал, а нам ворота охранять велел. Ага, вот и мне туда нужно, это теперь уже мой дом, а заодно и князю, все что о нем думаю, выскажу. Я и так Масальских не очень люблю, а этот еще настолько жаден оказался, что небольшую вражескую армию, что недалеко от города 2 месяца простояла, умудрился не заметить. Это кто такой был-то? Донесся до меня вопрос одного из плененных стрельцов. Почто ты его будто царя государем величаешь, мил человек, так-то царь и есть, дурья твоя башка. Федор Борисович, к княжескому дому я подъехал как раз вовремя, чтобы посмотреть, как Масальского с казенной жилплощади выселяют. 2 дюжих воина, особо не церемонясь, вытолкнули на улицу средних лет коренастого мужчину с налитыми кровью глазами. Еще и богатую рубаху при этом на плече порвали. Это что же, его из постели вытащили, что он нормально одеться не успел сзади, непрерывно охая, семенило еще несколько человек во главе с дородным дьяком, одетым в богатую шубу, подбитую соболиным мехом. «Ты что творишь, воевода?» Увидев важно восседающего на коне Парохню, взорвался от негодования Масальский. «Своих бьешь или о нашем разговоре забыл, мы же с тобой одному государю служим». «И чего, спрашивается, обиделся?» «Ну, пообещал Парохня в случае победы второго самозванца о том, что Масальский на его стороне стоял, рассказать. Так он же не отказывается. Вот изловим лжедмитрия, обязательно расскажет». «Да нет, Дмитрий Васильевич, не прав ты. Разным государем мы с тобой услужим», усмехнулся в усы Парохня. «Ты перед мертвым вором, что прикрываясь именем погибшего в Угличе ребенка, на трон обманом взобрался, шею гнешь, я же законного царя, от своего отца тот трон унаследовавшего, руку держу. Это о ком ты? Это он обо мне, Митя, обо мне, холоп ты мой верный. Не смог я удержаться от соблазна немного поюродствовать, что глаза свои выпучил. Живой я, как есть живой. Это ваш царевич ненаглядный уже давно умер, а мне что сделается? Г-г-г, государь, с трудом выдавил, продолжая пучить глаза, князь. Федор Борисович, мгновенно сориентировавшись, рухнул на колени. Дьяк, царь-батюшка, тут же последовали его примеру и остальные. Вы еще скажите, что рады меня видеть, добавил я в голос яду. Ладно, этого лупоглазого в поруб бросьте, кивнул я на князя. Позже решу, как с ним поступить, разворачиваюсь к дьяку. Вижу, признал ты меня, кто таков будешь? Ефимка я, государь, сын Яковлев. Приказной избой здесь ведаю. Во, этого Ефимку туда же. Сразу видно, что 2 сапога, пара. Он тоже у Парохни гостинцы брал, пояснил я ухмыляющемуся Семену. Зачем мне такой лихаимец нужен? Да кто же в приказной избе делами заведовать будет? Не поверил своим ушам Яковлев. Было бы место, решил успокоить я разжалованного дьяка. А кого на него посадить, уж как-нибудь найдем. Больше не обращая внимания на завывание дьяка и рев пришедшего в себя воеводы, я вошел в дом. Настроение было приподнятым, адреналин в крови бурлил горным потоком, казалось, любые проблемы сейчас по плечу. Оно и понятно, сам не ожидал, что моя задумка по захвату города как по маслу пройдет. Осталось только других начальных людишек захватить да стрелецкую слободу под охрану взять. Оно, может, и не очень красиво, из детей и женщин заложников делать, но только так я смогу напрасного кровопролития избежать, потому как всех служивых врасплох захватить все равно не удастся. У меня просто недостаточно людей, чтобы быстро прочесать весь город, а значит, и разоружить всех служивых людишек тоже не получится. Вот их семьи весомым аргументом во время переговоров и послужат, а мне большего и не надо. Василия Шуйского здесь не любит, и власть выкликнутого боярами нового царя приняли лишь по необходимости из-за отсутствия альтернативы. Кому еще повиноваться, если даже Дмитрий, в спасение которого здесь большинство не верило, на Руси еще не объявился, а тут я, собственной персоной. Тоже, может, не самый любимый в народе правитель, зато более законный. И что характерно, здесь даже измены присяги нет. Ведь мне то они крест задолго до воцарения Шуйского целовали. А что, неплохо Масальский устроился, весело заметил я, попав через сени в Павалушу, башенка для приема гостей и перов. Стены дорогим сукном обиты, персидский ковер под ногами. И это здесь. Даже боюсь представить, какое в княжеских покоях благолепие. Так на то и царский воевода. Ему в пустой домене пировать не по чину. Видал я хоромы и побогаче, не согласился с Семеном Порохня. И я видал, хмыкнул я, вызвав своим ответом дружное ржание десятка воинов, толпившихся за стеной. Да только масальский род хоть и древних, но не богатый. Знал бы ты, государь, сколько этот кровопивец с меня и отца Якова гостинцев взял, зло процедил запорожец, так бы не дивился. Ну, и ладно, отмахнувшись, я прошел к длинному дубовому столу, сел в стоящее в его торце кресло, кивнул остальным на широкие, накрытые шелковыми половочниками лавки. Садитесь, здесь, чем все кончится, ждать будем. Семен, выйди на крыльцо, скажи, чтобы гонцов сюда посылали, и пусть нам пожрать что-нибудь принесут и остальных покормит. Проводил взглядом своего ординарца, вздохнул с тоской. Эх, кончилась моя вольница. Стоило себя царем объявить, как сразу целой толпой охранников оброс. Ходят теперь все время за мной как привязанные, в спину сопят, и ноют хуже гнилого зуба, дружно умоляя своей царственной тушкой понапрасну не рисковать. Вон и в город вместе с подопригорой не пустили, и сейчас готовы костьми на пути к Стрелецкой слободе лечь. Опять же Порохня с полутора сотнями воинов охранять захваченный детинец остался. Детинец, как же, меня он здесь охраняет. А еще 2 сотни копейщиков из отряда Кривоноса и Стрелецкая сотня Тимофея Кирдыбы уже должны сюда же подойти. И что больше всего бесит, правы мои ближники, на мне все завязано. Любая шальная пуля или стрела, и все. Вошедшая в город царская армия в обычную ваташку превратится. Тут уже им никакие заложники не помогут. Сомнут. Сейчас чего-нибудь поснедать принесут. Государь, заявил, вернувшись, Семен. Вся челядь попряталась, пояснил он мне. С трудом ключника сыскал. Отец Яков еще не приехал? Нет. Во все глаза его возок высматриваем. Но вскоре должен подъехать. Подопригора, когда в монастырь заезжал, все архимандриту обсказал. А вот копейщики со стрелками подошли, и еще мизинец со своими пушкарями тоже здесь. Пушки на башнях осматривает. То дело, в городе, что слышно. Тихо пока. Я с десяток воинов во все концы города разослал. Государь, забарабанил по столу Порохня. Кричат, что в город законный царь вернулся, а Васька Шуйский лжец и вор, и не стоит за него свою кровь проливать. Посидели, напряженно вслушиваясь в воцарившуюся над столом тишину. Бывшие служивые людишки, похоже, только теперь осознавшие, что сидят за одним столом с самим царем, примолкли, не зная, как себя вести. Я же, не получая вестей, все больше начинал нервничать, смакуя заманчивую мысль. Плюнуть на нытье Порохни и Семена и все же рвануть в город. Нет ничего хуже, чем вот так ждать, гадая, справились ли подопригора с Глебом со своей задачей, сумели ли разоружить остатки Костромского гарнизона, обошлось ли у них без кровавых стычек, и где отец Яков запропал. Что тут ехать-то от монастыря до детинца, напрямую через реку даже пешим ходом за полчаса дойти можно. В скрипнувшую дверь заглянул седовласый старик в добротном, длиннополом кафтане, замялся, не решаясь войти в помещение, нашел глазами Семена. Что встал? Пусть на стол подают, раз готово. Не видишь, государь ждет. Старик закивал, затряс жиденькой бородкой, сунулся было обратно, но дверь закрыть не успел, пропустив тяжело дышащего воина. Что? Я даже странное облегчение почувствовал, поднимаясь навстречу ратнику. Уж лучше плохие новости, чем эта нескончаемая мука неопределенности. Теперь я хоть размеры постигшей нас катастрофы оценить смогу, действовать начну, что-то делать. Меня подопригора послал, государь. Да понятно, что не по своей воле прискакал, съязвил я, чувствуя, как поднимается внутри меня раздражение. Дело говори, дык не смогли мы в Стрелецкую слободу пробиться. На въезде дозор стоял, увидели нас, рогатками дорогу перекрыли и давай в било бить. И сколько в том дозоре людишек было? Мрачно поинтересовался Порохня. С десяток стрельцов, и вы их не перебили? Дык Яким Остапович не велел, только с десятником ихним здорово полоился. Я лишь хмыкнул, мысленно соглашаясь с решением подопригоры. Перебить стрелецкий дозор ему труда не составило бы. Каждый в полусотне, что с ним была, луком владеет. Даже если у стрельцов пищали заранее заряжены, на то, Чтобы порох в затравку засыпать и фитили зажечь, время нужно. Их к тому моменту стрелами в ежиков превратить успели бы. Вот только ни к чему хорошему этакая победа не привела. Врасплох слободских уже было не застать. И пусть на тот момент большинства служивых в самой слободе и не было, навстречу врагам, а после убийства их братьев и отцов, в эту категорию сразу все мое войско переходило, все от мала до велика бы поднялись. И что в этом случае прикажете делать? Это что же выходит, до сих пор перед этими рогатками стоите? Продолжил допрос мой воевода. Так народишку воинского к стрельцам привалило, а к нам копейщики со стрелковыми сотнями подошли. Вот и стоим теперь супротив друг друга. Мы им о тебе, государь, кричим, а они смеются да ругаются. А смеются-то чего? Удивился Порохня. Воин замялся, опасливо косясь в мою сторону. Говори, не на шутку заинтересовался и я. Прости, государь, бают, что слишком часто покойники воскресать стали, и ведь не поспоришь, и впрямь, часто, а дальше еще хуже будет, я нарочито вздохнул, ладно, что подопригор велел передать, сотник просит тебя, царь-батюшка, отца Якова побыстрее туда прислать, выстрелит кто с дуру, потом не остановишь, так нет покуда, отца Якова, возразил я, мысленно кляня медлительность архимандрита, не приехал еще. «Ладно, сами справимся». Выскочил я из-за стола, на коней. На самом деле, большой надежды на то, что удастся мирно договориться со стрельцами без настоятеля Ипатьевского монастыря, я не имел. Это Борис Годунов не раз в Кострому приезжал, а Федору здесь бывать не приходилось. Поэтому, и не узнает никто, а значит, не поверит. Тем более, что грамотку от бывшего патриарха я отцу-настоятелю на хранение оставил. Но и просто сидеть в княжеском тереме, тупо ожидая, чем там дальше дело обернется, было просто невыносимо. Уж лучше я своими глазами на сложившуюся обстановку погляжу, а там, может, и придумаю что-нибудь. Семен, оглянулся я на своего ординарца, этого, как его, Ефимку дьяка из поруба выпусти. С нами поскачет, я вывалился в сени и зло процедил. Хоть какой-то видок будет. На княжеском подворье народу прибавилось. Прямо напротив входа в княжеские хоромы расположились стрельцы, сгрудившись возле нескольких небольших костров, ближе к выходу из усадьбы, недобро поглядывая на подошедших к забору вооруженных холопов, стояли копейщики. В ту же сторону косились и всадники, уже успев вслед за Порохней вскочить на коней. «Это что там за людишки толпятся?» – озадачился и мой воевода. «Разоружить бы их, государь! Холопы-то боярские!» – отмахнулся я, заметив среди воинов Ивана Лупаря. «Не до них нам сейчас, кирдыба!» Подозвал я сотника стрелков. «Пока я не вернусь, за начального человека в детинце будешь. Оставь здесь десяток воинов, а остальных на стены уведи. Главное, чтобы на территорию Кремля никто не ворвался. Нечего пустые хоромы охранять. Холопы боярские вряд ли нападут. Здесь не лес, по-тихому сразбойничать не получится. Да и про то, что я царь, наверняка уже прослышали. Вдруг их господа ко мне под руку пойти надумают? Они тогда такого самовольства им точно не простят, но ты все же опаску имей. Понял, государь. Привел, государь. Ну, тогда с Богом, кивнул я Тимофею и, вскочив на коня, оглянулся на голос. Повезло тебе, Ефимка, буркнул я в спину согнувшемуся на коленях дьяку. Служба твоя мне нужна, сделаешь все как нужно, помилую. Все, что прикажешь, царь-батюшка, со всем родением исполню. Ладно, посмотрим. Порохня, посадите дьяка на коня, и пошли воинов навстречу архимандриту, пусть тоже к Стрелецкой слободе едет. На въезде в слободу было шумно, мы еще и половины пути не проскакали, как все сильнее начал нарастать гул тысячеголосой толпы, грозный, леденящий душу, жаждущий крови. А ну, стойте, не то всех побьем. Я придержал коня, решив не испытывать судьбу. Зачем ломиться на выставленные поперек дороги испанские козлы? Чтобы нарваться на залп трех десятков пищалей, мне еще для полного счастья от дружественного огня погибнуть не хватало. Вы что, ошалели там? Выехал вперед Семен. С нами царь. Никак, и вправду, царь. Прости, Надежа, не разглядели, поклонился мне Степан Пудовка, в то время как воины шустро раздвинули козлы в сторону. А нас здесь Глеб Михайлович дозором поставил. Опаску он имеет, что супостаты в спину ударить могут. И правильно делает, одобрил я действия полутысячника. А где подопригора? Так вон же он, навстречу тебе, государь, скачет. Беда, государь, поклонился подъехавший сотник. Стрельцов все больше у рогаток собирается. Они город лучше нас знают, по-видимому, как-то мимо наших дозоров в слободу пробираются. Еще и за щитами, как в гуляй-городе, укрылись. Нужно было сразу их дозор рубить да наскоком брать. А теперь, если и осилим, то большой кровью умоемся. Я только губы поплотнее сжал, с трудом сдерживая ругательство. Вот все же не зря Якима в Полтаве едва не казнили. Ишь, что удумал, царю на его ошибки указывать. Но где же архимандрит? Может, все-таки удастся как-нибудь этих упрямцев на свою сторону перетянуть? Кровью истечь мы всегда успеем. Поехали, посмотрим, что у них за гуляй-город такой. Увиденное откровенно не обрадовало. За перекрывшими дорогу рогатками стояла полутораметровая, сложенная из нескольких толстенных щитов деревянная стена. Такую в лоб атаковать, и впрямь, радости мало. Пока доберешься, стрельцы много народу положат. А потом еще нужно будет рогатки эти с дороги убрать и щиты как-то своротить. Наверняка они их надежно закрепили. Может, мизинца с пушками из детинца позвать? Предложил Порохня. Ядрами мы эту стену в щепы разнесем. Пушки? Да вы что, действительно здесь воевать собрались? А с кем мне потом войско шуйского громить? Я этих стрельцов уже мысленно к своему войску присоединил. А тут еще и своих людишек порядком положить придется. Сначала договориться с ними попробую. Принимаю решение я. Ефимка, подозвал я к себе дьяка. Со мной поедешь. Опасно, государь, всполошился Порохня. Вдруг пальнут, а я ближе чем на 20 сажен не приближусь. Скривил губы я, трогая коня. Зря только пули потратит. Эй, православные, не в ту сторону пищали повернули. Заорал я, стараясь докричаться до стрельцов, в своих бьете. Ишь ты, свои. Это с каких это пор воры, которых Ивашка Болотников из Польши привел, нам своими стали. А вот и их командир, если судить по вышитой на шапке короне у высунувшегося стрельца. Уж не ему ли я обязан этими рогатками, что конницы под опригорой дорогу перегородили? Ошибаешься ты, служивый. Ни Болотникову, ни вновь объявившемуся самозванцу мы не служим. Неужто и ты мне тут будешь, небылицы о воскресшем Годунове рассказывать? Недобро усмехнулся мой оппонент. А зачем мне воскресать, если я не умирал? Вон мертвого самозванца вся Москва видела, и то половина Руси в его гибель верить отказывается. А тут и Видаков, как тонул, нет, и тело потом не сыскали. А поди ж ты, никто в моей гибели и не усомнился. Так это ты за государя себя выдаешь. Так он и есть, государь. Федор Борисович, значит, выдвинулся чуть вперед дьяк. Ты, Афонька, не сомневайся. Мне ли не знать, я когда в Москве в разрядном приказе подьячим служил, два раза его лицезрел. Тебе, Ефим, веры нет, отмахнулся он дьяка Афанасий. Ты за деньгу и меня в цари возведешь. Лишь бы мошна, кошель, полна была. За щитами заржали, едко обсуждая перспективу выдвижения Афанасия в цари. А нам с отцом Арсением ты, Ефимушка, тоже не поверишь, отец Иаков. Ну, наконец-то, я выдохнул, буквально кожей чувствуя, как спадает градус напряжения, зависший было в воздухе. Нет, люди еще не опустили оружие, продолжая держать его на изготовку, но с их лиц начало исчезать то выражение суровой решимости, что накладывает свою печать на воинов перед началом боя. Ну, а если все же не поверишь, то у меня с собой грамота есть, что старец Иов из старицы прислал. Я оглянулся на стоящих возле воска отца Якова и игумена Богоявленского монастыря отца Арсения и мысленно перекрестился. Похоже, сегодня мы скажем смерти нет. Глава 18. Кострома готовилась к осаде. Уже который день скрепили полозьями сани, завозя закупленное в окрестных селах продовольствие, укреплялись сильно обветшавшие за последние годы стены, углубляли, вгрызаясь в мерзлую землю, крепостной ров. Все вокруг суетились, куда-то спешили, увлеченно бронились друг с другом. Давно ожидаемый враг был силен. До города дошли вести, что князь Дмитрий Шуйский, что расположился лагерем возле Ярославля, уже собрал под своей рукой около 10 тысяч воинов. Правда, если верить тем же слухам, войско у него было, если не считать 1500 стрельцов и чуть более 1000 поместной конницы, составляющих ядро царских сил, разношерстные, слабо обученные, плохо вооруженные. Окрестные воеводы, получив от меня грамоты о прощении всех прежних грехов и призывом встать на сторону истинного царя, призадумались. Потому как, если о законности моих прав на престол еще можно было спорить, то о наличии таких прав у Василия Шуйского, после моего воскрешения, и говорить не приходится. Тут ведь как, если царь Дмитрий каким-то чудом все же сумел спастись во время прошлогодней резни в Москве и сейчас в Польше воинскую силу собирает, то он законным русским царем и остается. А если все же погиб или тем паче, с самого начала самозванцем был, то и престол должен возвратиться к предыдущему правителю, раз уж он к тому времени выжить смог. Такие прецеденты в мировой истории бывали. И где здесь права Васьки Шуйского нахрапом при поддержке кучки бояр на трон вскарабкавшегося? Он с какого боку ни поверни, узурпатор в чистом виде. Единственная заковыка, что и моего отца многие в точно такой же узурпации обвиняют. Но то отец, сколько правящих династий таким образом по всему миру сменилось, и не сосчитать, и никто в законности прав на престол у потомков этакого узурпатора не усомнился. Ну, почти. История – штука гибкая, в ней каких только вывертов не бывало. Главное, что даже в этом случае, я как получивший престол по наследству, по отношению к Шуйскому, самый законный царь и есть. Вот и решили воеводы, несмотря на мою очевидную, на данный момент, слабость в воинской силе по отношению к Шуйским, активных действий не предпринимать, выждав, чем наметившийся поход царского брата на Кострому закончится. Раздавит князь Дмитрий жиденькое войско воскресшего царя, тут же с подмогой к нему присоединятся, а проиграет, уже ко мне с поздравлениями и заверениями в верности бросится. Те еще твари, и тут далеко за примерами ходить не нужно. Так будущий воевода в Вологде Никита Михайлович Пушкин умудрился больше года служить одновременно и Василию Шуйскому, и второму Лжедмитрию. И тот, и другой искренне считали, что в городе сидит их человек, даже не подозревая воеводу в двурушничестве. Поэтому, так и не дождавшись полноценной помощи с окрестных уездов, мой противник был вынужден собирать в свое войско охочих людишек, раздавая им щедрые обещания за участие в походе, что, впрочем, не мешало князю, пируя каждый день в Ярославле, бахвалиться, обещая раздавить сопляка одним ударом. Ладно, пусть бахвалится, я тоже потихоньку силой обрастаю. Весть об объявившемся в Костроме царе и призыв двух настоятелей монастырей постоять за истинного государя всколыхнула народ. Начало собираться ополчение, потянулись дворяне со своими холопами, появились перебежчики из-под Ярославля. Таким образом, вместе с присягнувшим мне в первый же день Костромским гарнизоном и монастырским полком, мое войско разрослось почти до 5000. Так что будет кому город защищать? Эх, на будущее бы его еще на пару метров углубить и на десяток расширить. Потер я перчаткой замерзший нос, а потом водой из той же Костровы заполнить. Так это ж сколько трудов, государь, с сомнением покачал головой Афанасий. Да и посады куда девать? Я оглянулся на ехавшего чуть сзади стрелецкого голову, увязавшегося за мной на осмотр фортификационных работ, производимых вокруг городских стен. Вот до чего же он мне иногда подопригору напоминает. Такой же упертый и самому царю перечить не боится.